Спина его, замурованная в измятый коричневый пиджак, была неестественно прямая. Даже чуть прогнулась, будто судорогой свело. Лица его она не видела и отчего-то боялась увидеть. «Джо», — нерешительно сказала, — «хотите принять душ? Здесь есть ванная комната. Вам полегчает, по себе знаю». Джозеф медленно повернулся, и она похолодела, посмотрев на него. Тусклого света бра хватило, чтобы разглядеть, как он мертвенно побледнел. Сдавил руками виски, шаткой походкой направился к дивану. Рухнул на него, неразборчиво пробормотал. «Да-да, я сейчас». Третьи сутки брел он по этим проклятым гибельным джунглям. Брел наугад, не выбирая дороги. Ему было все равно, в какую сторону идти. Третьи сутки он ничего не ел, но голода не испытывал. Мучила только жажда, и он сосал влажные зеленые листья. Несколько раз ему повезло. Натыкался на оставшиеся после недавних дождей лужицы. Когда силы покидали его, падал где придется. Непролазные дебри жили своей шумной, беспокойной жизнью. Не умолкали назойливые птицы. Днем, ночью мычали, рявкали какие-то неведомые ему звери. Некоторые попадались ему на глаза. Одна громадная кошка, желтоглазая, пятнистая, преградила ему дорогу. Угрожающе урчала, раззявив огненную клыкастую пасть. Присела, забила хвостом, изготовившись к прыжку. Он шел прямо на нее. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. Желтые кошачьи глаза превратились в две узкие полыхающие щели. Она не прыгнула, попятилась, зафыркалась, скрылась в чащобе. Но облегчения он не почувствовал. Ему было все равно. А потом он, выпотрошенным мешком, неподвижно лежал на колючей траве. И отчетливо сознавал, что путь его закончен. Но ни страха, ни горечи не испытывал. Ему было все равно. Донимала лишь мучительная боль, выжигавшая, раскалывавшая голову. Он крепко стиснул веки. Так, казалось, чуть легче терпелось. И желал только одного, чтобы все поскорее завершилось. Маленькая прохладная рука легла ему на лоб, и боль вдруг смилостивилась над ним, затаилась. Открыть глаза не доставало сил, прошептал распухшими губами. «Это ты, Лин?» «Я», — ответила она, — «ты жива? Я с тобой. Ты не уйдешь? Я буду с тобой. Больше мне ничего не надо». «Надо, Джо. Вставай, иди. Ты ведь сильный, Джо. Ты сможешь. Ради меня». «Мне идти некуда. И нет отсюда выхода». «Выход всегда есть. Я пойду с тобой. И мы будем вместе, ты и я, до конца. Открой глаза. Слышишь? Открой глаза». Она трясла его с неожиданной для ее тонких рук силой, всхлипывала, причитала. Джозеф приподнял налитые чугунной тяжестью веки. Из тумана выплывало скуластое лицо Лу. «Господи, как же вы меня напугали!» — обессиленно выдохнула Лу, отпуская борта его пиджака. «Что с вами было?» «Так, ерунда». Сознание возвращалось к нему. Голова немного закружилась. «Не беспокойтесь, со мной все в порядке». Она отошла, села на тахту. С лица ее медленно сползала зеленоватая краска перенесенного страха.